удовлетворять все мои прихоти, денег у меня вполне достаточно. — И теперь вам потребовались услуги адвоката? — спросил Мейсон. — Да, — кивнула миссис Бейсон, став внезапно серьезной. — У вас возникли проблемы? — Пока нет. — Но предполагаете, что будут? Посетительница задумчиво поджала губы, мизинцем ловко стряхнула пепел с сигары и, наконец, произнесла. — Собираюсь этого не допустить. — Хорошо, — сказал адвокат. — Каких именно услуг вы от меня хотите? — Вам известен господин по имени Сэм Грейп? — Нет, кто он такой? — Содержатель игорного дома. У него есть партнер, некий Чарли Дункан. Они вместе содержат корабль, бросивший якорь за пределами 12-мильной зоны. Судно переоборудовано под казино и носит гордое название «Рок изобилия». — Чем он вам насолил, мистер Грейп? — Он может сильно навредить Сильвии. — Как именно? — Он имеет ее долговые расписки. — На какую сумму? — 7500 долларов. — Каким образом он их получил? — Она играла на них в его заведении. — И вы желаете, чтобы я принес их вам, не заплатив ни цента? — Нет, конечно, — вспыхнула миссис Бейсон. — Я хочу, чтобы вы полностью рассчитались с долги Сильвии, но ни центом больше. Я готова платить долги, но шантажисту никогда. Мейсон удивленно посмотрел на миссис Бейсон. — Вы хотите сказать, — переспросил адвокат, — что мистер Грейп может не отдать эти записки по номинальной стоимости. Но он не имеет права поступить иначе, ведь это... — Не торопитесь с выводами, молодой человек, — перебила она. — Вы не знаете этого человека? А рассказать вам я могу очень немного. Грейбу стало известно, что Фрэнк Оксман, муж Сильвии, вполне вероятно заплатит за эти расписки больше, чем они стоят на самом деле. — Почему? — спросил адвокат. — Это доказательство. — Доказательство чего? — Того, что Сильвия одержима страстью к игре. И на этом основании нельзя доверять деньги. — Зачем мистеру Оксману такие доказательства? — Мне бы не хотелось сообщать вам больше того, что я уже сказала. Все, что я прошу, это чтобы вы принесли мне эти расписки. Вы получите деньги на их оплату. Если нужно будет оплатить некоторый процент, ну что ж, оплатите, только не очень много. Терпеть не могу шантажистов. Отнюдь не требуется адвокат для таких услуг, — заметил Мейсон. Отдайте деньги внучке и скажи, чтобы она отправлялась в Рок изобилия и сама выкупила расписки. Им придется отдать документы, если она хочет вернуть долг. В мои намерения не входит настолько облегчить ей это дело. — качала головой миссис Бейсон. — Мне бы хотелось хорошенько проучить Сильвию, поэтому я прошу именно вас выкупить эти расписки и немедленно передать их лично мне. Меня не касается, каким образом они окажутся у вас. — Вряд ли это дело подходит для адвоката, — заметил Мейсон. — Это работа для детектива. С подобным поручением лучше обратиться в детективное агентство Дрейка, которое обычно оказывает мне подобные услуги. Пол Дрейк — опытный и надежный детектив. — Мне не нужен детектив, — жестко сказала посетительница. — Мне нужны именно вы. — Но я все равно обращусь к Дрейку. Подобную работу всегда выполняют для меня он и его люди. — Меня не касается. К кому вы обратитесь? — заявила миссис Бейсон. — Это вам решать. — Только не думайте, что это дело будет легкой прогулкой. Самуэль Грейп безжалостен, как стальной капкан, — и он не знает, что такое совесть. Мейсон пожал плечами. — Не думает, что я делаю из мухи слона, — сказала миссис Бейсон. — Я выдам вам деньги на расписки и 2500 долларов аванса. Если вы достигнете успеха, заплачу еще столько же. Естественно, все расходы будут возмещены, но мое имя не должно фигурировать в этом деле. По-моему, это будет справедливо, не правда ли? Адвокат с любопытством наблюдал за посетительницей. — Могу ли я позвонить мистеру Грейбу? — И заявить, что являюсь доверенным лицом Сильвии, — спросил он. — Ни в коем случае. Грейб обязательно обратится к Сильвии, а я не хочу, чтобы она об этом знала.